Джон Эрнст Стейнбек. «Золотая чаша». Роман. Перевод с английского Ирины Гуровой. Серия «Эксклюзивная классика». Москва. Юридическая литература. 1991 год. Категория 16+. Аннотация. «Золотая чаша» — первый роман Джона Стейнбека. Это билетаризованная биография Генри Моргана, пиратского адмирала, самого удачливого джентльмена удачи. В юности он несколько лет провел в рабстве. Впоследствии прославился как искусный военачальник и вице-губернатор Ямайки. Центральная тема романа — хитроумный штурм, молниеносный захват и безжалостное разграбление «Золотой чаши», так называли Панаму, которая была богатейшим городом Вест-Индии. В руках Моргана оказалось все богатство Панамы, которое, однако, не принесло ему счастья.